00:25. Клэр ошеломленно смотрела на Стивена. Ведь этот человек когда-то был ее мужем. Они же столько раз занимались с ним любовью. И это было так хорошо, по крайней мере, какое-то время ей это нравилось. Вместе с ним они зачали ребенка и даже подумывали о том, не завести ли второго. Катались на лыжах в Вермонте, проводили уикенды на берегу моря. Ей не нравится, когда ее кусают. Клэр отчетливо расслышала, как Стивен сказал это. Однако ей все еще казалось невероятным, что он на самом деле произнес эти слова. Неимоверно сложным и столь же серьезным тоном, как если бы речь шла вовсе не о человеческих жизнях, ее самой и Люка, а как будто он просто высказал деловому клиенту собственное суждение по интригующей того проблеме. Именно к подобному выводу он пришел, проанализировав различные варианты, и именно таким оказалось его решение. — У вас есть все необходимое, — сказал он, кивнув в сторону мальчиков. — Прямо здесь. — Так вот, значит, какой ты на самом деле, — подумала Клэр. Где-то под слоем внезапно охватившей ее паники уже зрела лютая ненависть к этому человеку. — Ну что ж, сукин сын, ты в самом деле слишком хорошо меня знаешь. Чертовски хорошо. И меня саму знаешь, и верно оценил сложившуюся ситуацию. Но главное даже в другом. Просто у тебя нет души, и ты сможешь предать кого и что угодно. Стивен явно понимал, что Люк остался где-то снаружи. В данный момент он прятался в каком-нибудь укромном месте и был единственным, кого им так и не удалось схватить. Понимал и то, что Клэр никогда не бросила бы ребенка Эми на произвол судьбы. Таким образом, получалось, что младенец остался с Люком, и Клэр, возможно, знала, где именно они прячутся. Теперь же он предлагал этим дикарям найти Мелиссу с помощью Люка, а Люка — при помощи ее. Он предлагал им боль. В результате его предательства должна была наступить боль, а еще предательство собственного сына. Ей не нравится, когда ее кусают. Простая констатация факта. До нелепости простого и банального. В общем-то, весьма справедливого в своей земной повседневной, почти элементарной и поэтому чудовищной простоте. Клэр действительно странно не нравилась, когда ее щекочут или прикасаются к подошвам ног. Она не любила вкуса свежего лука, дождливых зимних дней, запаха виски или бензина. Что было, то было, достоверные факты из паспорта ее личности. Эми знала об этом. Дэвид знал об этом. Люк знал об этом. Этот же копнул глубже, воспользовался знанием, которым она поделилась с ним и еще несколькими другими мужчинами, и которое в определенном смысле обозначало физические пределы ее морального мужества и способности противостоять страху. Это был уже не просто лук или какой-то виски. Это было сродни кошмару, ибо проникало в самые глубины ее понимания своего естества. А он продал ее. Рассказал им об этом. Причем сделал это так запросто, словно его спросили о цвете ее волос. «Ну и кто же хуже из этих двоих?» — подумала Клэр. «Который? Мужчина, выдающий секреты? Или женщина, готовая их использовать в собственных интересах? А то, что эта женщина обязательно воспользуется полученными сведениями, не вызывало у нее ни малейших сомнений. Сейчас женщина смотрела на мальчиков». А ведь первым о них обмолвился именно Стивен. Они пинали ее, но, слава богу, всего лишь босыми ногами. Было больно, но, к счастью, никаких серьезных увечий они ей так и не причинили. Да и боль была намного слабее, чем та, которую испытал мужчина, когда она несколько раз силой пнула его, да так, что он стал кататься по полу, стонать и умолять их прекратить. Мальчишки подчинились, отошли от нее к стене, после чего пацан с бельмом на глазу принялся копаться в куче всякого хлама и, наконец, извлек из нее две пары зазубренных железок. Как вскоре выяснилось, это были самодельные искусственные зубы, грубо вырезанные из старых банок из-под содовой воды. Поднеся свою пару ко рту, он просунул закругленный край железки между верхней губой и десной верхней челюсти, отчего со стороны могло показаться, будто изо рта у него и в самом деле растут острые металлические зубы. Затем они снова подошли к ней и, чуть наклонившись, широко распахнули рты, поблескивая стекающей на подбородке слюной. Теперь они ждали сигнала. ждали, когда мужчина разрешит им действовать. Женщина тоже приблизилась к Клэр и, слегка наклонившись резким рывком подсунутых под мышки огрубелых шершавых рук, поставила ее на ноги, причем сделала это с такой легкостью, словно то было не живое тело из плоти и крови, а какой-то пустой мешок, после чего с силой подтолкнула ее к стене. «Говори», — сказала женщина. Ее взгляд впился в лицо Клэр, изо рта пахнуло тухлым мясом, а гадкий шрам почти засветился на фоне бледной кожи. Позади нее в тени встал мужчина. Сейчас он улыбался. «А у него-то какие зубы», — подумала Клэр. «Коричнево-черные, гнилые и остро заточенные». Дети подступили ближе. Она почувствовала, что помещение пещеры начинает плыть у нее перед глазами. Поры ее собственного тела словно распахиваются, исторгая наружу все содержимое, а желудок выворачивается наизнанку, как после слишком обильной выпивки. Клэр знала, что пройдет еще мгновение, и ее обязательно стошнит, причем прямо на стоявшую перед ней женщину. После чего та, конечно же, ее убьет. «Впрочем, может быть, оно и к лучшему», — подумала она. «Не придется ни о чем никому рассказывать. Не надо будет вообще произносить ни слова». «Говори», — повторила женщина. Клэр увидела зубы, поблескивающий светлый шрам, и вдруг осознала, что не способна произнести ни слова, даже если бы и захотела бы. Вот пространство пещеры соскользнуло в пучину белого света, а сама она оказалась на мокром тротуаре, плохо освещенной улице на окраине Бостона. Теперь ей было всего 10 лет. Начинало темнеть, а она шла в гости к своей кузине Барбаре, чтобы поиграть с ней и с ее друзьями в прятки. Водить выпала Клэр, и она довольно быстро отыскала всех детей. Вот только Барбару никак не могла найти. Тогда она осторожно, чтобы не испачкать свое коротенькое платье, подползла под забором, отделявшим их от смежного двора, и оказалась на соседней территории. Кусты у самого забора росли густо, отчего там всегда царила тень и было немного страшновато. В общем, самое место, где могла бы спрятаться ее кузина. Однако ее там не оказалось. Тогда Клэр снова собралась было переползти под забором в свой двор, потому что ей очень не хотелось оставаться в том темном и неприятном месте. Но в тот самый момент из-за угла дома показалась собака. Большая такая, черная, явно старая. Причем по одному лишь оскалу ее зубов Клэр сразу догадалась, что сейчас та будет кусаться. В общем, было в ее взгляде что-то наводящее на подобную мысль. Она где-то уже слышала о том, что собаки обычно бросаются на тех, кто пытается убежать от них, а поэтому решила не шевелиться и просто стояла, застыв на месте, в надежде на то, что зверь тоже постоит-постоит, да уйдет. Однако тот словно приклеился к девочке своим взглядом, а глаза у него были маленькие, мерзкие и чуть подернутые дымкой, словно яичный белок, а через секунду тронулся с места, резво устремившись к Клэр, ни на мгновение не отводя от нее своего взгляда. Бешеного взгляда. Совсем не такого, какой ей доводилось наблюдать у других собак. Дрожа всем телом, Клэр продолжала стоять, как вкопанная. Она даже описалась. А собака, подбежав к ней, неожиданно остановилась, распахнула свою пасть и медленно, размеренно и вроде бы даже нежно зажала между теплыми влажными челюстями переднюю часть ее бедра. А потом и в самом деле больно-прибольно укусила. Клэр толком уже и не помнила, заплакала ли она тогда, закричала ли, а может быть сделала и то, и другое, просто не выдержала и попыталась слегка отдернуть ногу. Однако собака лишь усилила хватку, отчего по ноге вскоре потекла струйка крови, одинокая и теплая. Собака подняла голову и посмотрела в глаза девочки. И зарычала. И укусила сильнее. Только тогда Клэр поняла, что смотрит в глаза самого воплощения зла, в морду и глаза безумия, чего-то такого, что получало явное удовольствие от ее боли, причем огромное удовольствие, доставлять которое ей не могло ничего другое на свете. Она продолжала стоять в своих мокрых трусиках и негромко хныкать, но потом со стороны крыльца вдруг донесся мужской голос, услышав который, собака разжала челюсть и убежала. И Клэр тоже побежала, крича уже во весь голос, и когда добралась до дома и рассказала обо всем матери, та хотела пойти к тому мужчине, показать ему, что натворил его пес. Но к тому моменту Клэр все еще не оправилась от парализовавшего ее страха, и поэтому не пошла с матерью, так что той пришлось идти одной. Она привела того мужчину, Это оказался старик, сгорбленный и тщедушный. Клэр тоже не предполагала, что у столь крохотного человечка может быть такой грозный голос, которого испугалась даже собака. А спустя некоторое время они снова услышали голос того старика. Он что-то кричал, бил чем-то по стене, а собака дико выла. — Говори, — в третий раз сказала женщина. — Я не знаю, — ответила Клэр. — Клянусь, я не знаю. Женщина снова посмотрела на Стивена. Тот покачал головой. Тогда она еще крепче сжала предплечье Клэр, вгрызаясь в кожу зазубренными ногтями. «Ну хорошо, дом. Я сказала Люку, чтобы в случае чего он возвращался к дому. Если со мной что-то случится, чтобы он взял Мелиссу на руки и немедленно шел к дому». Стивен улыбнулся. «Он слишком хорошо знает меня», — подумала Клэр, мысленно проклиная бывшего мужа. «Уж он-то всегда замечал, когда я ему лгала». «Правду надо сказать, Клэр», — проговорил он. «Ну давай, скажи ей». «Я не могу сделать этого», — подумала она. В данный момент она думала лишь о том настиле на дереве, ибо не представляла себе иного места, где бы мальчик мог спрятаться. Впрочем, с таким же успехом его могло бы там и не оказаться. Он мог быть где угодно, в том числе и в полной безопасности. Но если отдавать предпочтение какому-то одному месту, то им, несомненно, являлся бы тот самый настил. Люк обязательно отыщет его, ведь он и раньше показался ему достаточно надежным, чтобы они могли там спрятаться. «Я не могу этого сделать», — снова подумала Клэр. «Я не могу пойти на такой риск. Они не должны этого узнать». Женщина заметила ее сопротивление, отчетливо прочитала его на лице Клэр и, положив ладонь ей на грудину, силой толкнула на стену. Затем ладони переместились ей за плечи, вцепились в ткань открытого воротничка платья и резким движением сорвали его с ее плеч. Потом она потянулась руками к запястьям Клэр, подтащила ее к костру и снова толкнула на землю, отчего та рухнула на жесткое покрытие, обдирая о него кожу на ладонях, коленях и ощущая обнаженными грудями непривычно холодное прикосновение каменного пола. Шагнув к ней, женщина поставила ногу на ее поясницу и одним движением сорвала хлопчатобумажные трусики. Затем снизу несколько ладоней вцепились в ее руки и ноги и перевернули Клэр на спину. Теперь руки этих созданий крепко удерживали ее, широко раздвинув руки и ноги. Она сопротивлялась, но силы были явно неравными, тогда как на ней уже замаячили их лица с дикими, словно пришедшими из кануна Дня Всех Святых клыками. Клэр принялась всматриваться в эти лица, в эти клыки, и неожиданно ощутила ту самую слабость, которую почувствовала много лет назад перед той собакой. Также заплакала, стала кричать. Никто не мешал ей этого делать, но никто также и не пришел ей на помощь, чтобы успокоить, как сделала тогда ее мать. Нет, лица собравшихся вокруг людей продолжали медленно приближаться к ее телу. Рты их раскрывались, и вот она уже почувствовала, как горячий рот мальчишки с бельмом на глазу вцепился в ее лодыжку. Потом еще кто-то вцепился зубами в икру. Клэр видела, как девочка крепко удерживает ее вторую щиколотку, что изо рта у нее торчат такие же стальные зубы, после чего ощутила, как их острые края медленно вонзаются в ее мягкую плоть, чуть повыше подмышек, соединяющую плечи с грудями. В то же мгновение зубы девочки погрузились в бедро над коленом, и дикая боль метнулась изо всех четырех пораженных точек, молниями разметываясь по всему телу. Клэр ощущала прикосновение их влажных языков, чувствовала, как капает изо ртов прохладная слюна, уже смешавшаяся с кровью, слышала их судорожные глотательные движения. Она истошно вопила, отчаянно дергала головой, пока челюсти по обеим сторонам ее тела методично продолжали свою работу. Клэр звала на помощь Стивена, звала Бога. Впрочем, она и сама толком не понимала, какие звуки исторгались из ее горла. А потом из всех них остался только один мужчина. Мужчина и ее собственное внезапное и ужасное понимание того, что он намеревался сделать, глядя сверху вниз на ее обнаженное тело. Клэр почувствовала, как его ладони схватили ее за ноги, вслед за чем все его тело метнулось навстречу ей, юркнув между ее раздвинутыми бедрами. Он словно алчно домогался ее израненного тела, скользя и ползая по нему, медленно, как змея, широко раскрыв рот, с углов которого текла тягучая слюна, тогда как голова его продолжала склоняться все ниже и ниже, рыская в нескольких дюймах от ее кожи и обдавая ее влажным жаром своего дыхания. «Прости меня, Люк», — подумала она, — «я ни о чем вам не скажу, но и здесь оставаться, чтобы когда-нибудь прийти тебе на помощь, я тоже больше не в силах. Прости меня. Очень прошу. Прости». Когда рот окончательно опустился и зубы мужчины впились в ее лоно, Клэр закрыла глаза. Они встретились у основания скалы. Питерс как раз выходил из-за камня на песок, думая о том, что первыми все-таки устали ноги, когда из-за зарослей невысокого кустарника появилась девушка, держа в руках полицейскую модель револьвера 38-го калибра. Он сразу все понял. Всем телом качнулся в сторону, неожиданно споткнулся, но понял абсолютно все. Девушка явно не умела обращаться с оружием и стояла, держа его перед собой на вытянутой руке, целясь не столько в какое-то конкретное место на его теле, сколько в общую массу. Она знала только одно — надо дергать за этот гладкий крючок, безостановочно дергать, и немедленно принялась это делать. Поэтому, споткнувшись, Питер, сам того не подозревая, спас себе жизнь. Для него это было сродни провидению Господню. Больно ударившись коленями о камень, он тут же выправил положение тела и прицелился в тот самый момент, когда первая пуля вонзилась в песок слева от него. Когда мимо головы просвистела вторая пуля, он уже успел нажать на спусковой крючок. Третья пуля ушла к звездам, поскольку к тому времени он уже поразил девушку прямо в грудь. Та рухнула на землю, не далее, чем в 4 футах от него, но тут же снова вскочила, словно была не живым человеком, а картонной уткой в тире. Правда, на сей раз она уже утратила былой контроль над тем самым гладким крючком, безуспешно шарила пальцем, пытаясь отыскать его, когда повторный выстрел Питерса и снова в грудь окончательно свалил ее на землю. Револьвер отлетел на песок. Питерс поднялся на ноги и подошел ближе. Он посмотрел на девушку и лишь покачал головой. Потому что и сейчас, похоже, отчасти повторялась та же самая история 11-летней давности. Столкнувшись лицом к лицу с бойней, подобной которой он не только не видел ни разу в жизни, но и представить себе не мог, что когда-нибудь увидеть, Питерс испытал сильнейшее волнение. Причем даже не столько от всех этих убийств, за исключением, пожалуй, того паренька, смерть которого тяжким камнем легла ему на душу, сколько от своего собственного стремления разобраться, понять, чем были эти люди и что они собой представляли. Как могло случиться, что какие-то совершенно чуждые ему биологические виды, развивавшиеся по неким параллельным линиям и законам, и предки которых в каком-нибудь плейстоцене или еще черт знает где, откуда они стали развиваться, никак не являлись его, Питерса, предками, вдруг взяли, да и появились в нынешней его жизни? Вот это никак не укладывалось в сознание отставного шерифа. Разумеется, он понимал, что ошибался, что на самом деле все это не так, что и в реальной действительности существуют маньяки вроде Мэнсона, Бенди, однако самому ему еще никогда не доводилось встречаться с ними, и поэтому, проживи он хоть 100 лет, все равно ему этого никогда не понять. Нет, никогда ему этого не понять. Он стоял и смотрел на распростершееся перед ним тело, последние капли сил которого вытекали в песок. Стоял и видел, как бледные дрожащие ладони девушки потянулись вверх вдоль тела, покуда пальцы не нащупали под грязной, залитой кровью рубахой входные отверстия от пуль. А потом принялись слабо, едва касаясь, ощупывать их. И все то время, пока это продолжалось, чертова девчонка продолжала улыбаться. Вторая похищенная купалась в теплом и влажном удовольствии, имя которому была боль. Она помнила, что давным-давно встретила мужчину, одетого примерно так же, как был одет вот этот, что стоял сейчас над ней, и такого же большого и тяжелого. И еще она помнила, правда уже более смутно, женщину, которая была вместе с ним. У нее было худое, изможденное лицо, разительно контрастировавшееся с крупным лицом мужчины. Взгляд у нее был мягкий, возможно, даже чуточку рассеянный, как бы немного обиженный, отсутствующий, но в любом случае совершенно не похожий на то, как смотрели на нее поросячьи глазки мужчины, руки которого вовсе не были мозолистыми и грубыми, настоящими мужскими руками. но которые, тем не менее, щупали и били ее. Она улыбнулась, вспомнив, как ей удалось убежать от мужчины, и как потом ночью в комнату вошла женщина и забрала ее с собой. Женщина тогда была совсем молодой, а вторая похищенная и вовсе ребенком. Она тогда так и не могла понять происходящего, и поэтому без конца плакала и плакала. А женщина взяла и оставила ее одну в темноте. Это ощущение проникло в нее гораздо глубже, чем в других. Сейчас же пальцы девушки чувствовали под собой жар ее тела, воспринимали тепло влажной жизни, ощущали слабое, едва заметное сердцебиение. Это была знакомая боль, слабо напоминавшая ей, кто она такая. А потом воспоминания стали постепенно затухать. Затем призрак и привел его сюда, чтобы он мог понять, что происходит внизу, услышать звуки выстрелов, вдыхать запах пороховой гари и увидеть, как рухнула на землю вторая похищенная. Призрак явно хотел продемонстрировать ему свою силу, заставив следовать за собой, сделав так, что он сам увидел все это. Впрочем, кролик тут же успокоил себя тем, что на самом деле идея прийти сюда принадлежала ему самому, а никак не этому призраку. И все же он притаился в тени за каменной грядкой и вскоре увидел, как призрак мужчины возвысился над телом девочки, затем протянул руку и дотронулся до основания ее горла, после чего в перевалку, словно медведь, побрел по песку в направлении пещеры. «Пошел, чтобы убить их всех», — подумал кролик. «Всех до одного». Ему как-то не показалось странным, что призрак стреляет из револьвера, да и дыхание у него слишком уж натужное. В данную минуту он страшно боялся чудодейственной силы призрака, который оказался настолько сильным, что, как ни крути, все же смог привести его за собой, сумел выманить вторую похищенную из безопасного укрытия пещеры и убить ее, причем так же быстро, как обычно змея расправляется с кроликом. Повернувшись, кролик пополз вверх по гладкому камню. Он решил не идти той тропой, по которой пошел призрак, а вместо этого побежал лесом, мимо тех мест, где мог сохраниться его запах. А когда услышал голоса людей и понял, что людей этих очень много, что все они движутся прямо на него из одной точки, но при этом как бы цепью растянувшись в разные стороны по холмам, когда почувствовал запах их собственный и запах масла, которым было смазано их оружие, тогда ему уже не оставалось ничего иного, кроме как снова притаиться в зарослях кустов с подветренной стороны и надеяться лишь на то, что они, подобно тому призраку, пройдут мимо и, наконец, оставят его в покое, не тронут. В запасе у него, правда, было еще одно более надежное укрытие. Но только как бы до него добраться? Раньше они с землеедкой и мальчиком довольно часто им пользовались, да и располагалось оно, в общем-то, недалеко. Нет, оставаясь здесь, в относительно безопасном укрытии, он мог все-таки переждать, пока они пройдут там внизу. Оттуда, с высоты скалы, ему было все отлично видно, так что он мог просидеть здесь не только всю ночь, но и весь следующий день. А дорога до того места и в самом деле была не дальняя. «Сюда, сюда, скорей!» Питер скинул револьвер, но тут же понял, что это уже не те дикари, а кто-то другой. Кричал явно мальчик, самый обыкновенный мальчишка, вроде того, которого он застрелил 11 лет назад. Не дай бог снова повторить то же самое. «Пацан», который затаился в зарослях высокой травы у самого основания скалы, и сейчас махал ему рукой. Ребенок был одет в мокрую пижаму, до бровей перепачкался в грязи и крови, сильно исцарапал лицо и руки, и сейчас, чуть не плача, отчаянно махал ему рукой, и при этом пронзительно шипел, что, видимо, заменяло у него шепот. Казалось, что мальчик не на шутку перепуган, но он все-таки живой. Питер сдал себе слово сделать так, чтобы таким он и оставался. «Где они?» — спросил он. Мальчик указал. То, что он увидел, было похоже на узкую и черную, как смоль, трещину, возвышавшуюся над их головами скале. Расщелина. Пещера. «Вон там», — сказал паренек. «Да, подняться туда будет чертовски непросто. Тем более, что рана в боку все еще кровоточила, причем намного сильнее, чем он предположил поначалу». «Кто там с ними?» «Моя мама. А может быть, еще и Эми. Так, кажется, Эми». «Кто такая Эми?» «Мамина подруга, миссис Холберт». «Ты их видел?» «Маму видела, и еще, я думаю, может...» Казалось, мальчик смутился. «Кажется, я видел своего отца», — проговорил он. Там был еще кто-то, но это уже позже. Мужчина, женщина. Он напирался на нее, пока они шли вверх. И мне показалось, что он похож... Ну, мой отец вроде бы сейчас должен был быть на своей квартире в Нью-Йорке. Так что это не может... Ну, я даже... Итак, подумал Питерс, мальчик шел следом за ними. А потом остановился, чтобы понаблюдать за этим местом. Ну что ж, получалось, что он видит перед собой очень даже решительного, очень выносливого и очень мужественного человека. Пусть даже в данный конкретный момент он и дрожит, как осиновый лист. Причина этой дрожи заключалась отнюдь не в его мокрой одежде. Однако Питерс даже не подумал укорять его за этот страх. От смущения ребенок под конец все-таки расплакался, и старик почти обрадовался, увидев его слезы, которые показались ему сейчас вполне нормальным делом, чем-то в порядке вещей, тем более в подобной ситуации. Положив ладонь на плечо мальчика, он опустился на корточки. В боку снова стрельнуло. Но он все-таки пересилил себя. «Хорошее дело ты сделал, сынок», — проговорил Питерс. «А теперь послушай меня. Я собираюсь подняться туда и хочу, чтобы ты остался здесь. Схоронился где-нибудь и потихонечку посматривал за мной. Спрятаться можешь прямо здесь, в траве. Если увидишь, что приближается кто-то из тех, кто тебе не понравится, все равно кто. Сиди и не шевелись. Обо мне не беспокойся. Не пытайся ни предупредить меня, ни вообще что-то сделать. Просто сиди и жди. И все. Все будет хорошо. Но если ты увидишь кого-то похожего на полицейского, то, конечно, покажи им, куда я пошел. Сюда должны подойти полицейские. И с их помощью мы сможем вытащить оттуда всех пленников целыми и невредимыми. Окей?» Мальчик шмыгнул носом и кивнул. «Мы только что встретились, но мне почему-то кажется, что ты и в самом деле чертовски смелый парень», — сказал Питерс. «Так что сиди в засаде и жди людей в форме. Мы с тобой еще увидимся. Ну, давай, иди прячься». Мальчик снова кивнул. К этому моменту глаза его уже успели высохнуть. «Всегда полезно поставить перед ребенком конкретную цель», — подумал Питерс. «А вот ведь черт, кому-то поставил такую цель, а вплоть до прошлой ночи так и не смог отыскать ее для себя самого. Определенно, в последние дни ему попадалось слишком много незнакомых людей». «Ну что ж, Мэри», — подумал он. «До встречи!» И повернулся лицом к скале. Ему удалось преодолеть не более четверти пути, когда послышались женские вопли.